Некогда пророк Самуил после одной из побед сказал так: «До сего места помог нам Господь». И поставил памятник, камень: «До сего места помог нам Господь». Братья и сестры, нам тоже до сего места помог Господь. 47 лет. Это и немного, и много, и много. Постарели многие за эти 47 лет. Кто-то в вечность уже ушел, Господь забрал. А пришло на смену молодое поколение. Дети выросли, молодежь стала. И хорошо, когда мы можем надеяться, что это дело Божие, которое совершалось, оно продолжится через наших детей, внуков, правнуков потом, потому что так хочет Господь. До сего места помог. Братья и сестры, конечно, было в чем нуждаться в помощи Господа. Война духовная была непростая. И не просто вот так пошло братство как бы на разделение, как некоторые говорят. Многие и многие стараются изучить причины, почему произошло разделение в Советском Союзе от Всесоюзного Совета Иван Христиан Баптистов. Часто пишут свои мысли, историю пишут. Кто-то говорит, что это Божий путь был. Но это говорят те, которые понимают волю Божию, жаждут спасения, вечной жизни, присутствия Божьего, благословения и в личной, и в церковной жизни. Другие говорят, что это работа КГБ. Так устроили КГБ для того, чтобы разделить верующих между собой. И вот такие пишут даже в истории мысли. Однажды один выразился из руководителей настоящего времени, что Геннадий Константинович – это Сусанин, новый Сусанин, который завел большую часть людей в болото. Вот такие выражения, какое, братья и сестры, понимание у многих людей в этом вопросе. А нам есть за что благодарить Бога. Почему? Мы очевидцы. Мы участники этого движения, этого служения. Вот так постоянно потихоньку приобщались, год за годом. Прошло 10 лет нашего служения инициативной группы. Церковь стала возрастать, молодежь стала понимать, примыкать к братству и так дальше. И за каждое десятилетие или пятилетие Господь благословлял. Была очевидна рука Божья. И мы понимали и говорили, что это работа Духа Святого. Господь послал пробуждение. На 40-ю годовщину Геннадий Константинович говорил такое слово: «С благодарностью Господу следует сказать, что с тех пор, как в 61-м году Дух Святой поднял стан Божьего народа и побудил его к совершению подлинного домостроительства, служение инициативной группы, а затем оргкомитета и совета церквей Евангелистов-баптистов стало определяющим фактором судеб всего народа Божьего. Желая жить по заповедям Христа, пошло путем освящения, и это изменило всю нашу жизнь, наполнило ее истинным духовным содержанием. И хотя народ Божий страдал на протяжении долгих десятилетий, эти страдания были добровольными и осмысленными, и дело Божие каждый год получало все большее развитие и имело успех». Братья и сестры, конечно, нам хотелось бы и дальше видеть с нами Геннадия Константиновича, который мог так вот четко выразить события, мысли, положение времени каждого года и каждого десятилетия. И сводилось к одному, что это Бог делал, Бог делает. Человек сам по себе, он не способен на доброе дело. А Господь вот делал, совершал великое дело. Почему, братья и сестры, ну, молодежь дорогая, произошло вот это движение. Нам тоже нужно понимать это. Понимать это нужно. И впитывать, чтобы мы могли знать, почему произошло такое движение всемирного значения, если так сказать. Один брат выразил так, что это пробуждение, большое пробуждение, не просто пробуждение, а большое. И это зафиксировать нужно для всех, потому что было в чем пробуждаться, и нужда была большая в этом. Я хочу вот зачитать постановление всех бы старшим пресвитерам. Какое время было в 60-м году, перед тем, как инициативная группа открыто пошла на дело служения и пробуждения. Вот что было предписано им по законодательству о религиозных культах. Старший пресвитер должен твердо знать и помнить, что главной задачей богослужений в настоящее время является не привлечение новых членов. Братья и сестры, какое отступление, какая беда была в то время, какое воспитание было в то время, задача пресвитера, причем старшего пресвитера, говорить и требовать о том, чтобы не было привлечения новых членов, то есть не призвать к покаянию. Пусть души грешат, гибнут в пороках беззакония и зла, и не жалко им было этого. Вот это все было на наших глазах. И хорошо, братья и сестры, тогда, когда еще есть свидетели того, что было. Потому что пройдут годы, и многие будут вспоминать, а мы знали Геннадия Константиновича, другого брата, третьего брата, мы видели их веру, их упование и так далее. И вот что было. А мы помним их. Я их видел, с ними беседовал, вот с этими людьми, которые принимали вот такое решение и писали такие письма. Я просто удивлялся, как так можно понимать. Но на обязанности старшего пресвитера лежит сдерживание нездоровых миссионерских проявлений. Вот что было, братья и сестры. Так, зная это, как быть народу Божьему? Сдерживать надо проповедников, чтобы нигде не проповедовали, чтобы не было благовестия, чтобы не было. Такое время было. И это вот поручение такое было, и требование такое было, чтобы старшие пресвитера и пресвитера местных общин выполняли это требование. Братья и сестры, что бы сказали вы сегодня, если мы это бы вам сказали? Да вы бы за голову взялись, да? Вы бы подумали, что случилось, что произошло с теми, кто когда-то покаялся, принял крещение, был исполнен Духа Святого, и вдруг вот это говорит. Это страшно. Поэтому пробуждение не на пустом месте произошло. И та история, которую пишут там работники всех Б или другие люди, она извращена, они ищут совсем не духовных благословений, а о том, чтобы унизить и уничижить путь пробуждения. Но, братья и сестры, мы утверждаем год за годом, что это Божий план нашего спасения, и он расширяется не только в наших странах, а теперь у нас не только Совет Церквей, ЕХБ, а Международный Совет Церквей. Смотрите, куда это пошло, как Бог благословляет. И мы имеем полное право и доступ благовествовать везде, везде о спасении, о покаянии. И поэтому всегда убеждаем и молодые души, старайтесь подумать о своей душе, что хочет от вас Господь, ведь Господь вас создал. Для чего? Для того лишь, чтобы погибнуть навсегда? Нет. Не для того, а чтобы получить спасение и вечную жизнь. Дальше написано так. Старшему пресвитеру необходимо очень внимательно наблюдать за приемом новых членов и за строгим выполнением установленного положения всех Б. Внимательно выполнять сроки не менее 2-3 года. дабы изжить в наших общинах недобрую практику погони за количеством членов. Братья и сестры, друзья, молодежь, 3 года, допустим, человек заявит на крещение, и 2-3 года надо ждать. Но в наше время, может быть, и ничего, или тоже плохо, да? Ждать 2-3 года. А в то время цель преследовалась какая? За эти 2-3 года буду этих душ обрабатывать. Если это учатся в институте, обязательно исключат с института, если будут они верующими. Если где-то на какой-то должности, снимут с должности обязательно. И вот 2-3 года будет полная обработка, и таким образом не станет крещаемых. Цель-то такая, а вроде тут благородная как бы цель, чтобы вот, так сказать, подождать, посмотреть, утвердились ли души, чтобы стать членами церкви. Но насколько много было лукавства. Все же это нужно было видеть и переживать, и молиться Господу, что делать, чтобы вместе вот все объединить вот так, все эти пути и замыслы, и принимать решение, что дальше делать. Старший пресвитер также должен помнить, что в его задачи входит и борьба с неправильными взглядами наших братьев и сестер по вере на искусство, литературу, радио, телевидение и прочие виды культуры. Это, братья и сестры, вот так, вроде того, что, ну, давайте вот так, приобщим всех к миру и соединимся с миром. Чтобы у нас были телевизоры, чтобы мы по этим телевизорам все смотрели, чтобы мы ходили в кино, чтобы мы другие, а какие-то другие виды культуры. Вот сейчас, например, там дискотеки для молодежи, разврат различный, походы, поездки. Это тогда тоже были вот эти культуры, но это культуры безбожные. Это не христианская культура была, а безбожная, и эту культуру предлагали и требовали нам принимать, братья и сестры. Как быть? Как быть? Я был очевидцем, когда на одном из богослужений всех Б объявлял старший регент хориста: «Братья и сестры, нам братья купили в кинотеатр билеты, кто хочет? И мне дайте. За церковные деньги купили билеты в кинотеатр». Братья и сестры, куда все это шло? Куда все это вело? Поэтому очень все страшно было. Каждый пресвитер является служителем только одной общины и не должен вести никакой духовной работы за ее пределами, а также не должен допускать подобной деятельности со стороны членов общины. Пресвитер не должен уклоняться в богослужениях в сторону призыва к поспешному вовлечению новых членов, а также устройство концертных, хоровых выступлений, применение оркестра, декламации, стихотворений и прочих форм служения, не предусмотренных положением всех Б. То есть то, что мы сегодня проводим, все должно быть исключено. Нельзя было. Вот так строилось домостроительство Божье. Братья и сестры, не строилось, а разваливалось, да? Разрушалось. Вот в чем беда-то была. Поэтому мы собираемся как утверждение, пробуждение того времени, что делал Господь и сделал до настоящего времени. С погоней за количеством членов в наших общинах должно быть решительно покончено, стараясь свести крещение молодежи в возрасте от 16 до 30 лет к самому минимальному количеству. От лиц, учащихся или находящихся на военной службе, не должны вообще приниматься заявления о вступлении в члены церкви. Крещение на открытом воздухе должно совершаться только с ведома органов советской власти, Дети дошкольного и школьного возраста, как правило, на богослужебные собрания не должны допускаться. Братья и сестры, когда вот проверяешь все это, что было, а ведь мы должны передавать, братья и сестры, конечно, все это есть в литературе, но знаете, молодежь не очень-то охотлива, чтобы изучать историю нашего братства. Может быть, и многие другие. А вот так напоминанием сразу имеет новое такое представление. Почему наше братство возникло? Как оно существует? На какой основе? И что нужно Господу от нас? Что нужно? Смотрите, то, что Господь запланировал в Слове Своем, покаяние, чтобы дети приобщались к Господу, воспитывались в учении, наставлении Господнем, все исключалось абсолютно. Какое страшное время было. Поэтому есть за что нам благодарить Бога каждый год, братья и сестры, есть за что благодарить Бога. Хотя много было страданий, но это оправдывало то движение и то служение, которое мы имели. Немало пришлось, конечно, перестрадать братьям и сестрам, тем, которые совершали служение. Кого-то разгоняли, кого-то арестовывали на 15 суток, а кого-то и осуждали на длительные сроки заключения. Так вот и мне пришлось за эти годы гонения отбыть немало тоже в местах лишения свободы, быть разлученными с церковью и семьей. Это примерно около 6000 дней и ночей. Около 6000 дней и ночей вне церкви, вне семьи. И пришлось одному с Господом, находясь в общении, сражаться против всех искушений, против всех соблазнов и против всех натисков искушений. Сколько было различных приступов для того, чтобы соблазнить и искусить меня. Ну что тебе надо? Ты семью не любишь, ты детей не любишь. Откажись, и все будет нормально. А ведь надо было, братья и сестры, отказаться от их предложений, правда? Нужно иметь было твердое решение. Почему? Потому что мы вышли на узкий путь. На узкий путь следования за Господом. И это единственный путь, который ведет в небо. Когда мы читаем вообще историю человечества, то мы, братья и сестры, не должны забывать эту историю. Вот, например, что было в первой истории человечества, когда были первые люди. Мы вот что находим в Слове Божьем. Это Бытие, 6 глава. Я прочитаю некоторые места. С 5 по 14 стих прочитаю. «И видел Господь велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил от человека до скота, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житье Ноя. Ной был человек праведный, непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Ной родил трех сынов Сима, Хама и Афета. Но земля растлилась пред лицом Божьим и наполнилась земля злодеяниями, и возрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля исполнилась от их злодеяниями, и вот я истреблю с земли, сделай себе ковчег из дерева гофер. Но я поставлю Новый завет мой, войдешь в ковчег ты, сыновья твои, жена твоя и жены сынов твоих с тобою. Братья и сестры, когда приходит конец человечеству, конец нормальной жизни, нормальному развитию, а этот конец приходит, Господь делает свое дело, находит людей, которые поведут дальше образ жизни по-божьему, по-другому. И вот Господь нашел Ноя, увидел его праведную жизнь и говорит: «Сделай ковчег». А какой смысл был? Спасти себя и семью свою. Ну и, понятно, животных, чтобы Богу не создавать дополнительно их. Но спасти семью, спасти себя и семью. Братья и сестры, наше пробуждение Господь послал тоже для этой цели, чтобы спасти себя и семьи наши. А дальше понести эту благую весть для всего человечества, всех людей, для спасения, именно цель спасения. Потому что к этому времени, о котором я говорил, действительно все было растлено духовное, Никакого здорового духовного состояния не наблюдалось во всех религиях, Тридцатые годы задуманные... Это постановление в ЦИК СНК 29-го года на истребление религии, оно претворялось в жизнь 30-х годов и очень сильно употреблялось, то есть полным уничтожением тех, кто передавал это слово. Но помогло, то есть остановило эту разрушительную работу Отечественная война. Потом они немножко продолжили. Затишье было некоторое, немножко после смерти Сталина. И вновь у них созрела мысль уничтожить церковь. И было первое постановление, которое издало правительство во главе с Хрущевым. Это борьба с ведением паразитического образа жизни и тунеядством. Что предусматривалось там? Предусматривалось первый шаг борьбы с христианством. Первый шаг со служителями церквей. Это предусматривалось. Потому что когда и у нас сделали обыски, они прежде всего искали церковные записи и нашли по неосторожности некоторых кассиров. Они увидели эти записи, приход церкви. Расход они аннулировали, а приход отнесли за счет нас. Вы жили за счет верующих, на работу устроились для видимости, а жили за счет верующих, вывели паразитический образ жизни. Итак, братья и сестры, многих первые годы 61-го года сослали в ссылки на 5 лет. Это было вот какой замысел. Это 5-летний срок планировался, а потом планировалось вообще уничтожить всякое организованное религиозное направление. Но Господь делал свое дело. Смотрите, что Господь сделал. Конечно, и правителей Господь там усматривал, кого и как это делать. Господь послал пробуждение. И вот в это время страданий и гонений народ Божий не смотрел на то, что их будут ссылать, что их будут репрессировать, собирался на богослужение. Детей вводил в собрание. Это была главная задача, чтобы детки были на собраниях, чтобы молодежь развивалась, чтобы никого не потерять, никого не упустить. И Господь вот посылал во всякое время. Братья и сестры, когда мы читаем библейскую историю, а ее нужно знать, после этого прошло тоже немалое время, когда Ной вышел из ковчега. Разное было и тогда мировоззрение и на духовную жизнь, и на плотскую жизнь. Мы знаем, что первое отступление было то, что люди решили построить башню до небес и сделать себе имя. Не Бога прославить за то, что они остались живые, а имя себе сделать. И Бог рассеял по всему лицу земли. А потом, примерно до Рождества Христова, за около 2000 лет, Господь призвал Авраама, чтобы он пошел в землю, которую Бог укажет. Опять мир растлился. Опять люди не стали Бога призывать и служить, как должно. И Бог усмотрел новый народ избрать, новый народ создать через Авраама. Он был, видно, богобоязней, но он жил в Уре Халдейском, а там было и до поклонства. И вот мир вот так занимался, не Богу служил, а занимался идолопоклонством. Что было бы дальше, если бы Господь бы не избрал Авраама? Опять тоже было бы, еще может быть и хуже, чем в первый мир. Потому что цивилизация растет, люди придумывают. И так прошло около 2000 лет. Братья и сестры, я вот так такие крупные события напоминаю. Потом третий этап пробуждения – это пришел Христос на землю. Приспослал Господь ангела к Деве Марии и сказал: «Родишь сына и наречешь ему имя Иисус». А Иосифу сказал: «Родит сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Братья и сестры, опять Христос ищет кого спасать? Людей своих, своих людей. И он спасает до сегодня своих людей. Братья и сестры, те, которые хотят служить идолам, они служат и куда, какая их участь? Те, которые живут по-мирски, им очень трудно сказать, что так не надо жить, очень трудно. Только через проповедь Евангелия, только посредством духовного воспитания и пробуждения Господь пробуждает многие души. И сколько людей за это время обратилось к Богу, за время нашего движения, братья и сестры. И хорошо, что Господь милость свою проявлял и проявляет. Поэтому и сегодня хотелось бы, чтобы те, кто еще не покаялся, подумал о том, куда он идет, что ему нужно на этой земле. Ведь пройдет время, пройдут годы, а Бог смотрит на праведных. Он хочет их спасать, которые ищут спасения, а не те, которые не хотят этого спасения. Он призывает их стучиться, но спасает тех, кто желает спасения. И поэтому покаяние – это решительный шаг перехода из погибели в спасительную зону, в небесные благословения, в будущее. Братья и сестры, Слово Божие очень серьезно нам об этом говорит, чтобы не замедлили совершать это дело. Дело со стороны благовестия и дело спасения своей души. Дело спасения своей души. Поэтому наше служение, братья и сестры, это планомерная работа Духа Святого. И Христос сказал так, когда пришел на землю: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Вот гарантия, братья и сестры, для нас, для церкви, для членов церкви. Это действительно возможно выстоять, потому что Господь на нашей стороне. Он давал бодрость духа, ревность, бесстрашие. И как апостолы говорили, мы приговорили к себя к смерти. Вот только такой шаг мог быть победоносным, когда человек приговаривает себя к смерти за дело Божье. Потому что кто, Христос говорит так, кто душу свою бережет, тот потеряет ее. А кто потеряет ее ради меня и Евангелия, тот обретет ее. Вот такой план у Бога, чтобы спасать грешников. И нельзя вот так лелеять свою плоть, свою жизнь земную греховную. Нельзя ее лелеять и вкладывать туда средства свои, силы свои, энергию свою. Дорогая молодежь, вы подумайте об этом, что это самое греховное дело пред Богом, пред вашей душой бессмертной, если вы будете душу свою греховную вот так беречь, для нее отдавать средства, всю энергию свою, для того, чтобы вот пожить на этой земле, а не послужить Богу. Ведь как хорошо, когда человек с юности познает Господа и служит Ему. Знаете, все идет последовательно. В нем потом хорошая семья бывает. Потом у этой семьи рождаются детки, они тоже воспитываются в духе учения Господнем и вот так приобщаются к спасению, за которыми Господь и придет. Дорогие братья и сестры, я очень рад тому, что сегодня мы можем иметь эту возможность благодарить Господа, что Господь послал пробуждение в нашей стране. И это пробуждение имеет твердое основание, и, наверное, его никто не остановит. Я так думаю. Почему я так думаю? Потому что все больше и больше мы воспитываемся в том, чтобы не любить этого мира и того, что в мире. Какой замысел против верующих? Для того, чтобы гонения не стали, а вот такая свобода и через свободу усыплять души через свободу. Можно быть на собрании, вот, и ничего не слышать, и ни о чем не думать. Прошли часы собрания, человек ни о чем не думал и ничего не запомнил. В наших таких общениях тоже, братья и сестры, как-то с печалью в сердце наблюдаешь, что некоторые вот так могут ходить, где-то думать о чем-то, но не только о том, что слышат, не только о том, чтобы вот возрастать духовно. Но я так думаю, может быть, я не прав, простите меня. Но это мое переживание. И хотелось бы, чтобы больше было духовного роста. Для того, чтобы за что мы страдали, и что мы делали, и шли, на какие подвиги, чтобы не было напрасно это служение. И Геннадий Константинович до самой смерти своей убеждал, чтобы это движение продолжалось. А это значит, души каялись, вступали в члены церкви, совершали благовестие даже до края земли. И таким образом развивалось наше братство. Братья и сестры, конечно, нам, вот служителям, тоже грозит немалая опасность и сейчас. В чем она зависит? Вот эти работники старого ВСЕХБ, а сейчас, так сказать, Российского Союза, они не знают, что делать. Они хотят нас тоже обольстить, то есть давайте будем дружить. Приглашают нас на различные свои мероприятия. Братья и сестры, но эти мероприятия греховные. Мы не можем туда пойти, на эти мероприятия. Потому что на всех их съездах там внешние присутствуют, там другие религиозные течения, православные и так дальше. Там полная экумения, такая вот связь с миром. А если взять образ жизни, нет никакого воспитания. Молодежь буквально, если так посмотреть на улице, это мирская молодежь. А в молитвенных домах они также одеваются и в таком же виде и начинают петь, начинают что-то говорить о Боге. Но просто смотришь и не укладывается, как можно говорить о Боге в таком состоянии. Просто лицемерие. И вот этот дух хотят перенести в наше братство путем различных приглашений. Даже так говорят. Приходите, говорите все, что вам хочется, что вам нужно, говорите. А мы только придите, братья и сестры. Но что пользы, если после нас они все перечеркнут и скажут, это неправда. Как проповедовал апостол Павел в свое время, в Деяниях апостолов мы читаем. Приходят иудеи из Иерусалима и говорят тем местным иудеям, не слушайте них, все они лгут. И отвращались от апостолов, даже и побивали камнями, и выгоняли их. Вот так можно все перечеркнуть. Не слушайте их, они все лгут. Побудем мы там у них, поговорим, они скажут, не слушайте их, они все лгут. Точно так будет. Поэтому мы знаем их дух. Это, братья и сестры, немалые испытания, искушения. Нужно выстоять и этот период, для того, чтобы нам не впасть в какое-либо обольщение, но держаться путей Господних, Слова Божьего, чистоты и святости. Вот это наши духовные мероприятия и наш путь. Поэтому, дорогие братья и сестры, наша жизнь должна соответствовать Слову Божьему. Это прежде всего. Это нам нужно. И это нужно для мира. Христос говорил так, «Вы свет мира». «Я свет миру, а вы свет мира». То есть, когда Бог смотрит на землю, Он видит там, ну, свет в этом мире. А кто этот свет? Этот свет мы, свет мира. А в основном все темнота кругом. Поэтому жизнь наша должна именно быть светом для этого мира, чтобы люди видели наши добрые дела и прославили Бога в день посещения. Если сейчас такой период охлаждения, всеобщего такого, как бы бесполезно проповедовать, в библиотеках работать, как-то никто не идет, никто не берет литературу, и все души говорят, ну бесполезно, ну что толку? Братья и сестры, не нужно на это, в этом отчаиваться. Господь когда-то посетит, а нам нужно свое дело делать. Посетит Господь землю покаянием, еще многие придут и покаются перед лицом Господа. Пройдет это время отступления, надоест людям блуждать в этом мире. И молодежи, конечно, надоест, и они придут к познанию. И многие, когда встречаются, говорят так, мы устали от этой жизни, устали, помогите нам. Говорим, вот эта помощь вам, так сказать, подойдет. Хорошо, ушли и забыли, еще не готовы. Братья и сестры, мы должны благодарить Господа сегодня и впитывать ту благодать, и принимать новые решения. Какие? Не отступать назад, но дальше утверждать чистоту и святость и пробуждение, которое Господь нам послал в определенное время. Пусть Господь благословит. Я хочу прочитать на память для нас еще одно место, которое очень дорого и для меня, и, думаю, будет полезно и для всех вас, потому что в этом суть, смысл нашей всей жизни. 10 глава к евреям, 32 стиха. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывшие просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений скорбей, служа зрелищем для других, то, принимая участие в других, находящихся в таком же состоянии, ибо вы и моим музам сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее, непроходящее. Итак, не оставляйте упования вашему, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Еще немного, и очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». И утвердительное слово апостола такое. «Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». Вот реакция христианина. «Мы не из колеблющихся на погибель». Дорогой друг, можешь ты это сказать? Пред лицом Бога и народом Божьим, что я не из колеблющихся. На деле покажи, в жизни покажи, в служении покажи, во всем покажи. А апостол говорит, не оставляйте упования вашего. Почему? Которому предстоит великое воздаяние. Братья и сестры, самое главное, я думаю, для нас. Не сейчас что-то получить, а получить там. Вот там получить, в будущем. Воздаяние в будущем. Хотя и здесь мы имеем великое воздаяние за святой образ жизни, но главное воздаяние – это в небе, когда Господь нас возьмет к себе. Мы Его церковь, мы Его невеста, и будем с Ним навсегда. Вот это воздаяние нам оно приятно и приличествует, братья и сестры. И мы имеем полное право ожидать Господа с небес, потому что мы любим Его, и жизнь посвящаем Ему, и все отдаем для Него». Слава Господу за Его милость и за это общение, которое мы имеем. Братья и сестры, не будем пропускать ни одного наставления Божьего, которое будет сегодня и завтра Господь нам через братьев возвещать, через сестер, пение, стихотворение и другие. Пусть Господь даст благодать и покаяние душам, которые еще не возродились для Царствия Божия. Пусть Господь благословит. Еще один Одну мысль. Тут мне передали одно письмо, которое было написано в 62-м году. Это ряд братьев, узников, собрались вместе и писали это письмо. В том числе вот и я там, оказывается, нахожусь. Что они здесь пишут? Выражают какую мысль? «Впредь до созыва съезда церкви ИХБ мы признаем за руководство, руководящий оргкомитет братства, что будет возможно в условиях с помощью Господа, и будем оказывать ему поддержку в его работе». братья и сестры, братья писали, смотрели на работу инициативной группы Иркомитета и выразили свою полную поддержку. А чем поддерживать? Это устоять в вере, не сдаться в узах, в страданиях и молиться за служение братства. Мы подписали: «Бог же мира да сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». Вот тогда писали, в 62-м году, братья и сестры. И сокрушил. Настала у нас свобода. Свобода. Как она пришла, и я не знаю. Как она пришла? Просто нежданно для нас. Приходит, в последний срок я отбывал, осталось меньше полгода, приезжает работник КГБ и говорит мне: «Василий Феодосиевич, напиши заявление на УДО, на досрочное освобождение». А я говорю: «Знаешь что? Я и так отсижу уже срок, мне осталось немного, я отбуду. Ну, знаете, если напишешь, будет легче, вернешься, пропишут тебе и так дальше, и тому подобное». Стал меня уговаривать. Я говорю: «Знаете что? Я знаю всю эту систему, и никаких заявлений я писать не буду. Я могу только согласие дать, принять эту реабилитацию. То есть, чтобы признали, что нас судили несправедливо. Вот этот документ я приму». «Да, только этот, только этой». Сколько у тебя энтузиазма. Столько был в заключении, столько энтузиазма. Я говорю: «Благодарю Бога». И так отбыл до конца. Срок освободился, и независимо, ничего не надо мне от них. Действительно, не любите мира, не того, что в мире. Братья и сестры, так Господь хранит любящих Бога, Господа, когда мы всем сердцем Ему отдаемся и полагаемся на Него. Поэтому есть за что благодарить Бога, и есть смысл дальше так жить. Есть смысл, братья и сестры. Пусть нас Господь всех благословит. Аминь. Не за разбой и не за злато мы перед вами предстоим. Сегодня здесь, как в дни Пилата, Христос Спаситель наш судим. Святой Пророк из Назарета, за что судим сегодня ты? За то, что ты источник света, любви, добра и чистоты. И вот пред вами мы предстали, вернее сказать, приведены, чтоб вы о Господе узнали, что есть у Господа сыны. Немая стража окружает друзей Христа стальным кольцом, но сам Спаситель вдохновляет стоять спокойно пред судом. И в жертву не несли детей. Мы о спасении возвещали, о красоте святых идей. Мы призываем Церковь Божью идти тернистою тропой, вести борьбу с коварством ложью во имя цели неземной. Нет, не убить свободу веры, Христа в тюрьму не заточить. Христовых подвигов примеры в сердцах спасенных будут жить. жить, суды и новые гонения, лишь веру в Бога укрепят, и всем грядущим поколениям о правде Божьей возвестят. За дело истины Христовой вставайте, новые борцы, несите смело Божье слово по всей земле, во все концы.